Глава 25. Конечно же, меня бросали и раньше. Но на этот раз все было по-другому. Когда Джина уходила от меня, она убежала в бешенстве, не заботясь о том, что нужно взять, что оставить. Просто ей было необходимо вырваться из нашего дома, убежать подальше от меня и от нашей жизни. Я запомнил наполовину застегнутый чемодан с торчащими из него носками Пэта, предательские слезы, от которых потекла тушь, и пульсирующую боль в груди, над сердцем, в том месте, куда она швырнула мой мобильный телефон. Несмотря на все это, когда Джина ушла, оставалось ощущение, что в один прекрасный день она изменит свое решение и вернется домой, и что гнев ее, в конце концов, пройдет. На этот раз все вышло по-другому. Уход Сид являлся спокойным и продуманным. Никаких слез, крика, никакой спешки. Уход взрослого человека, который все взвесил. Но из-за этого все еще гораздо хуже. Она не собиралась уходить сегодня вечером или завтра утром, но в очень скором будущем. На диване в нашей маленькой гостиной были разложены открытые чемоданы и сумки, и каждый сантиметр паркетного пола тоже занимали чемоданы. Некоторые из них оказались наполовину пустыми, другие заполнены книгами, игрушками, дисками и зимними вещами Сид и Пегги. Сид планировала жить в другом месте уже до того, как наступит осень. С Джиной я чувствовал, что у меня оставался какой-то шанс. С Сид все было определено. Она никогда не вернется. «Уезжаешь куда-нибудь?» Она повернулась ко мне. «Извини, не слышала, как ты вошел». Она опять принялась укладывать чемодан, запихивая в него стопку толстых шерстяных свитеров Пегги и качая головой. «Извини». «Что это?» — спросил я, медленно входя в комнату. «А на что это похоже?» «Похоже, что ты уезжаешь». Она кивнула головой. «Я уже сказала. Извини». «Но почему?» Она повернулась ко мне, и я увидел боль и гнев под личиной спокойствия. «Потому что ты уже бросил меня. Я чувствую это. Не знаю, почему ты не уходишь, Гарри. И знаешь, что самое печальное? Ты сам не можешь этого понять». Ты не способен разобраться в том, что тебе со мной делать. Ты обо мне забыл. Я отрицательно покачал головой, хотя понимал, что все это правда. В какой-то момент я совсем забыл, почему мы вместе, и поэтому так легко увлекся другой. Я не могу больше вариться во всем этом, Гарри. Я тебя с самого начала предупреждала. Это не для меня. У меня есть дочь, и мне нужно думать о ней. А в том состоянии, в котором наши отношения находятся сейчас, ты рано или поздно встретишь какую-нибудь подружку-шлюшку. Подружку-потаскушку? Шлюшку. Кого-нибудь, с кем ты сможешь заниматься необременительным сексом. Это когда-нибудь произойдет, а может быть, ты уже ее встретил. Я не знаю и не хочу знать. Гарри, мы ведь даже больше не спим вместе. Так что где-то там есть шлюшка, которая тебе принадлежит. Смешанные семьи и подружки-шлюшки. Это был целый новый мир. Моему отцу он показался бы незнакомым. Я и сам его не узнавал. Сид... Меньше всего мне нужна подружка-шлюшка. Она изучающе посмотрела на меня. Наверное, она поняла, что это правда, потому что сказала: Тогда ты найдешь себе кого-нибудь,